Религия в школе — это одно дело. Все понимают, какое место занимает религия в образовании. Но только не этот смутный сумеречный мир чудотворцев, святых колдунов и тощих женщин, которые и не женщины вовсе. Святые просто не укладываются в картину. Я твой старый друг. Но я же и председатель правления. И мне придется сказать себе: так не пойдет. Значит, ты меня выгоняешь. Ну, что ты сразу и на дыбы? Конечно же, нет. Такие учителя на дороге не валяются. Известный исследователь в трудной и редкой области, писатель, переведенный на иностранные языки, уморительно эксцентричный и все прочее, но иметь такого директора в мирное время — это кошмар, что получится. Эксцентричный? Я? Да, ты, а кто еще? Господи! Да хоть то, как ты копаешься в ухе мизинцем, думаешь, ребят не замечают? Да они покатываются со смеху. А как ты поводишь бровями, да и какие они эти брови, дикие, кустистые, что твои усы? Не понимаю, почему ты их не стрижешь. И эти твои жуткие твидовые костюмы хоть бы раз погладил. А это твоя тошнотворная привычка высморкаться и заглянуть в платок, ну, прям будто гадаешь по соплям, как по кофейной гуще. И выглядишь ты лет на 10 старше своего возраста. Времена эксцентричных директоров безвозвратно канули. Нынешним родителям подавай кого-нибудь похожего на них самих. Директор, сотворенный по их образу и подобию, так что ли? Ну что ж, у тебя, по-видимому, есть уже кто-то на это место, с кем почти договорено. А то чего бы ты убирал меня в таком пожарном порядке? Кто это такой? Бой назвал тогда вашу, директор, фамилию. В то время я о вас еще даже не слыхал, а потому передаю содержание этого разговора, не боясь быть заподозренным в злобе и мстительности. Мы поговорили еще немного. Я чувствовал, что меня использовали довольно подлым образом, а потому сознательно заставлял Боя извиваться ужом. Но в конце концов я сказал: «Хорошо, я остаюсь как старший преподаватель истории и заместитель директора. Без обеда вашего я как-нибудь перезимую. Ты лучше сделай другое. Объяви школьникам, что я ухожу по собственному желанию, чтобы не думали, что меня убирают для удовольствия их папочек и мамочек. Это будет вранье, но я хочу сохранить лицо. Скажи, что мне не хватает времени, что я был вынужден выбирать между писательством и директорством и решил в пользу первого, и что я обещаю новому директору свою поддержку. И еще. Я хочу получить полугодовой отпуск с полным сохранением жалования. Хорошо? Вот видишь, Данни, с тобой всегда можно договориться. И куда ты отправишься на эти 6 месяцев? Мне давно хотелось посетить великие святыни Латинской Америки. Начну с Мексики, с алтаря Преснодевы Гуадалупской. Ну вот видишь, ты сразу же берешься за то самое, что не позволяло нам оставить тебя директором. Естественно, мне как-то наплевать, что там думают такие олухи, как ты, члены твоего правления и родители наших дебильных ученичков. Или ты другого ожидал? Глава 2. Через пару месяцев я сидел в углу огромной византийского стиля базилики XIX века, глядя на бесконечный поток мужчин и женщин, старых и молодых, проползавших на коленях мимо чудотворного образа Преснодевы. Эта картина стала для меня полной неожиданностью. Не знаю уж, что тому виною. Высокомерное невежество, заставлявшее меня с подозрением относиться ко всему мексиканскому, или крайне фантастический, как то часто бывает у романских народов, характер легенды, но я ожидал увидеть нечто вульгарное и олиповатое. К этому времени я успел ознакомиться со всем спектром священных образов, от катакомбных настенных рисунков и пронзительно сурового, потемневшего от времени Спаса в Лукке до нежнейших картин Рафаэля и Мурильо, и не то чтобы стал знатоком, но разбирался в них довольно прилично. Однако на этот раз передо мной была картина, не принадлежавшая руке ни одного смертного, даже святого Луки, но чудесным образом появившаяся на изнанке крестьянского плаща. В 1531 году Дева Мария несколько раз явилась к гуадалупскому крестьянину Хуану Диего и попросила его сказать епископу Суммараге, что на том самом месте, где происходили эти беседы, должен быть воздвигнут храм в ее честь. Мало удивительного, что Суммарага захотел получить какое-нибудь весомое подтверждение этого рассказа, и тогда Пресвятая Дева наполнила плащ крестьянина благоухающими розами, хотя на дворе стоял декабрь. Более того, когда Хуан Диего высыпал розы перед епископом, оказалось, что на изнанке плаща чудесным образом явилось вот это самое хранящееся теперь в базилике изображение.